Глава 17. Потом начались выходные, и нас повезли на экскурсию на поверхность. С летай-големами я уже свыклась, но экскурсионный голем оказался вытянутой чашей, похожей на утятницу, в которой отлично приготовился бы и тыквенный пирог. Сопровождали нас Белолия Лист, миссис Голдвинд и, конечно, Джек Лантерн. Он старался держаться отстраненно, но нет-нет, да и поглядывал на меня. А я не могла не ответить ему улыбкой. Так что весь полет над пропастью к самому разлому, в котором я еще издалека увидела кусок чистого неба, прошел в переглядываниях и с бабочками в животе. Виола трещала без умолку. От брюнетки наши с Джеком взгляды не укрылись, но от ее нервозности создавалось впечатление, что она больше досадует, чем радуется. «Ты же видела, как к нему на завтраке подсела леди Лист?» — шептала Виола, пока летай голем нес нас через разлом к голубому небу. «Она опытнее тебя. Думаешь, она его уступит?» Я сидела на скамейке, рассматривала проплывающие за кормой кристаллы в далеких скалах и слушала Виолу вполуха. Ее накручивание немного надоедало. Сейчас, без ее подсказок, кажется, что Джек Лантерн Белолией совсем не увлечен, даже если она к нему подсаживается и все время шепчет на ухо. «И тебя это не раздражает?» — не унималась Виола. «Нет, ты посмотри, она лыпится во все зубы и что-то ему говорит. Кикимора». Пришлось обернуться. Леди Лист действительно сидела рядом с Медноволосым и что-то ему рассказывала. По другую руку от него разместилась миссис Голдвинд и время от времени тоже ему что-то говорила. В груди неприятно шевельнулась. Но я постаралась прогнать подальше тревожность и сказала. «По твоей логике, я должна ревновать его и к старой ведьме? Это если не считать того, что по факту между мной и Джеком нет ничего определенного. На это Виола фыркнула и всплеснула руками. «Вот только не надо заводить эту старую песню. Сразу понятно, между вами искрит. Будет обидно, если у вас ничего не получится». «Виола, перестань». Она округлила глаза и проговорила невинно. «А что такого? Я просто переживаю за подругу. Вот проведем ритуал, и все сразу станет на свои места». Об инциденте с котлом желания и балахоном я на радостях успела подзабыть, и теперь с извиняющейся улыбкой обернулась к брюнетке. «Слушай», — начала я, — «я тут подумала...» Все вроде наладилось. Наверное, можно обойтись и без ритуала. Закарию тоже кажется уже лучше». Я кивнула направо, где через несколько лавок оборотень сидит спиной к нам в компании однокурсников. Они о чем то громко разговаривают, и Закарий выглядит вполне нормальным. Виола охнула и сдвинула кепку на затылок. «С ума сошла?» — выдохнула она. «А если он снова, ну, того? Или вдруг Белолия собралась замуж за рыжего?» «Мне кажется, ты нагнетаешь», — аккуратно заметила я и отвернулась обратно к кристаллам за бортом, потому что паникёрство Виолы начало передаваться и мне. Справа раздалось ее недовольное фырканье. «Ну, как знаешь, я тебя предупреждала. Потом не жалуйся». Прозвучало так неоднозначно, что я проигнорировала этот выпад, и дальше летели молча. Когда летай-голем выпорхнул из разлома, перед нами раскинулся бескрайний осенний лес с настолько высокими деревьями, что голем едва не цеплялся брюхом за золотистые макушки. Солнце еще очень теплое, но здесь ветрено, и мистер Лантерн стал раздавать пледы. Когда подошел ко мне, то задержался чуть дольше, и легонько коснулся моих пальцев, отдавая плед. На что Виола, конечно же, хмыкнула. Миссис Голдвинд начала рассказывать о лесе над бездной, который раскинулся над всей областью подземной пропасти, где находится Академия, о магических растениях, произрастающих под его сенью, и о животных. «С некоторыми лучше не встречаться», — вещала она. «Особенно если вы студенты, не знаете, как себя защитить. Осенью многие из них готовятся к спячке и наедаются про запас. Однако мы сегодня спустимся и прогуляемся по безопасным территориям, чтобы вы восхитились лесом над бездной». Она продолжила рассказывать, а Летай-голем стал плавно снижаться и минут через пять приземлился на небольшой поляне, окружённой толстыми стволами. «Осторожно, выходим из голема», — попросила мисс Голдвинд. Мы выбрались быстро, мистер Лантерн любезно подавал руку каждой девушке, и мне в том числе. Спускаясь по трапу, я вложила пальцы в его ладонь, и по коже пробежало уже знакомое ощущение тепла. Но я смутилась и слишком торопливо выдернула руку. Миссис Голдвинд снова скомандовала. «Соберитесь в группу. Сейчас мы пойдем осматривать окрестности. Держитесь вместе и соблюдайте правила безопасности». Когда мы двинулись через поляну в сторону деревьев, леди Лист и Джек Лантерн заняли места позади нашей группы по краям, чтобы никто не остался и не убрел в сторону. А старая ведьма продолжила рассказывать о лесе над бездной. А он и правда удивительно красивый. Исполинские деревья окружают плотной стеной и уходят вершинами к облакам. Между ними порхают разноцветные светлячки, а воздух щекочет нос запахами терпкой хвои и сырой древесины. Вдохнув поглубже приятные ароматы, я на ходу прикрыла глаза, но тут же разомкнула веки, ощутив, как рядом кто-то идет. Закарий. Сейчас он выглядит совершенно обычным, крепким парнем в студенческой форме. Правда, я отлично помню, какими могут быть его глаза и что он говорил в тот вечер. Только открыла рот, чтобы отправить его подальше, как он меня опередил и сказал. «Слушай, кажется, между нами произошло недоразумение». Я покосилась на него. «Ты это так называешь?» Он нервно выдохнул и проговорил. «Я не знаю, что это было. Лекарь и наставник сказали, что превращение и инициация у всех происходит с разной силой. Видимо, у меня какая-то особая форма». По идее, я должна была испытать облегчение, потому что о вспышках агрессии Закария знаю не только я, но и его наставник с лекарем. Это намекало на какой-то контроль ситуации сверху. А также на то, что моя жалоба в случае чего может не возыметь успеха. Так что я правильно сделала, что не побежала на него доносить. Все равно ничего не добилась бы. Зато прослыла бы истеричкой и трусихой. Но загвоздка в том, что именно поэтому мне придется рассчитывать только на себя. «Я просто не хочу с тобой пересекаться», — сообщила я. «В тот вечер я и не собирался с тобой встречаться», — начал оправдываться Закарий. «Я вообще сидел в комнате и пил сельдереевый сок, но потом твой запах, он будто взорвался в голове, и дальше я плохо помню». «Вот это и пугает», — заключила я и ускорилась, оставив Закария позади. Потом миссис Голдвинд заставила нас собирать светлячков и светящихся слизней для украшения зала под маскарад. На возмущённые вздохи она сообщила, что из слизи хорошо делать сияющую краску, а также что тот, кто соберет больше всех, получит дополнительный балл на семинаре. После этого энтузиазма у всех прибавилось, и через час сборов появился победитель. К моему удивлению, им стал Закарий. Он собрал в свой пиджак, который сложил и использовал в качестве мешка, доверху слизней, за что старая ведьма его прилюдно похвалила и сказала брать с него пример. Я многозначительно промолчала, потому что знаю, каким Закарий может быть на самом деле. Затем мы полетели к пустоши Рогалана и прибыли туда только к ночи. Пришлось остановиться на постоялом дворе. Здесь, как и везде, вовсю шла подготовка к Хэллоуину. По таверне развесили паутинки, листья и гирлянды из тыковок, что теперь весьма неоднозначно, поскольку я тыкваглав. Хотя до сих пор до конца не разобралась, что это значит и почему я зовусь тыкваглав, если голова у меня вполне себе не тыква. Но я надеялась, что Джек Лантерн мне все объяснит. В таверне пусто, потому что постояльцы уже спят. Но дородная женщина-гном выделила нам целый угол и сказала босовито, недовольная, что приехали среди ночи. «Ужин уже был, так что накормлю тем, что осталось». Медноволосый ей лучезарно улыбнулся. «Спасибо, красавица. Нам подойдет». Хозяйка тут же растаяла и расцвела. «Еще бы не подошло», — хмыкнула она, но уже беззлобно. «Спать будете наверху. У меня как раз несколько свободных комнат. Но там по несколько коек, так что без вывертов». «Мы непривередливые», — поблагодарил ее Джек и обернулся к нам. «Значит так. Парни в одной комнате, девушки в другой. Леди Лист и миссис Голдвин в третьей». Хозяйка стала подниматься по ступенькам и, видимо, пошла проверять готовность комнат. А Виола зачем-то спросила Джека, прищурившись. «А вы, значит, будете ночевать отдельно?» Медноволосый пожал плечами. «Видимо». «И вам не будет одиноко?» Я толкнула ее локтем в бок, Виола ойкнула, но взгляд брюнетки остался таким же хитрым и даже ехидным. А Джек Лантерн усмехнулся и ответил. «С одиночеством я справляться умею». Меня выходка Виолы разозлила. Когда расселись ужинать, я наклонилась к ней и прошептала. «Это что было? Зачем ты полезла?» Она снисходительно на меня посмотрела и ответила. «Я просто хочу тебе помочь». Задавая двусмысленные вопросы Джеку, «А ты думаешь, зачем ему отдельная комната?» Пододвигая к себе тарелку с тушеным мясом, спросила Виола, когда разносчица принесла поднос с ужином. Я взялась за ложку. Не сбило ли ей и миссис Голдвин же ему ночевать? «Ну-ну», — хмыкнула Виола и отправила в рот ложку мяса. «Не сбило ли ей, как же? А ты ночью проверь, чем он будет заниматься». «Да не буду я ничего проверять», — выдохнула я. «Очень зря, Алиса. Ну, как знаешь». Доедали под стук ложек и негромкие разговоры однокурсников мы опять в молчании. Мне ее подозрительность казалась преувеличенной, но своего Виола добилась. Она поселила во мне новое сомнение. И когда после ужина все легли спать, я ворочалась на жесткой койке, пытаясь выгнать непрошенные мысли и уснуть. Безразмерная ночнушка, которую мне, как и остальным девушкам, выдала хозяйка постоялого двора, путалась в ногах. В итоге я не выдержала и, сунув стопы в мокасины, поднялась. Виолы в постели не оказалось. Видимо, она снова убежала встречаться с Максом. Несколько секунд я сомневалась, стоит ли выходить, но я уже так себя накрутила, что ноги понесли к дверям. Приоткрыв створку, я осторожно высунула нос. В коридоре пусто, на деревянных полах играют отблески свечей, в окно над лестницей в конце прохода светит луна, и оранжевые тыковки под потолком поблескивают масляными бочками. Тишь да гладь. Только я с облегчением выдохнула, как одна из дверей бесшумно открылась, из комнаты выпорхнула Белолия в тонком зеленом халатике и на цыпочках направилась к комнате Джека, после чего исчезла за ней. У меня перехватило дыхание, а в груди ухнуло. Прежде чем я успела обдумать ситуацию, ноги меня уже пронесли по коридору следом, и я застыла под дверью, прислушиваясь изо всех сил. Ситуация пикантная, но я ничего не смогла с собой поделать, потому что от мысли, что Джек и Белолия там вдвоем в груди забурлил кипяток. Сперва звенела тишина, и она казалась особенно гнетущей. Но потом я расслышала разговор за дверью. «Надо же! Кто бы мог подумать, что двое, оставшись наедине за дверью, начнут разговаривать?» Я прислушалась, голос Белолии прозвучал так, будто она выпрашивает. «Может, всё-таки попробуем?» «Я уже говорил, что не стану идти на такой риск», — ответил Джек. «Но ты же не станешь отрицать, что у тебя есть чувства. Я же предлагаю тебе не мир захватить, а лишь признаться в них», — не отставала леди Лист, а у меня от этих слов сердце пропустило удар. «Кому это навредит?» Что-то зашуршало, а у меня голова пошла кругом. Если бы не дверной косяк, точно с грохотом свалилась бы, и они обнаружили бы меня под дверью. «Белли, я 100 раз говорил, что не хочу торопиться». В голове застучало. Он назвал ее Белли? Значит, у них и уменьшительные имена есть. А она его называет как «Джеки?» «Так во главик?» Мне стало дурно. Захотелось на воздух, но перестать вслушиваться в разговор не могла и только сильнее впилась пальцами в дверной косяк. Снова послышался голос леди Лист. «Да сколько можно? С таким успехом нужное время никогда не настанет. Мне надоело, что ты тянешь. Если так продолжится, я сама все скажу». «Не смей, Белли», — потребовал медноволосый негромко. «Сейчас не время для этого». Сама знаешь, что происходит. Я хочу, чтобы все было красиво, а не в спешке перед самым напряженным Хэллоуином». «Знаю», — раздался чуть повышенный голос Белолии. «Именно поэтому настаиваю. Кто знает, что будет после Хэллоуина. Глупо не пользоваться моментом». От волнения мне сделалось жарко. Ночнушка из плотной ткани и под горло, мне невыносимо захотелось от нее освободиться, но сделать этого в коридоре нельзя. Пришлось париться и терпеть. «Белолия», — снова заговорил медноволосый. «Гвинмар наращивает мощь, в мире духов что-то происходит. Мы ждем попытки вторжения, хоть пока и не ясно как. Граница тонка, канун Хэллоуина. На мне лежит огромная ответственность. А ты говоришь о... Да пойми, что сейчас это дополнительный риск. И так все очевидно, как не скрывай. Я не хочу потерять единственную ценность, которая у меня есть». Они говорили и дальше, но я уже не слышала. В голове гулким эхом отдавались его слова. «Единственная ценность». У них с Белолией любовь, и, судя по всему, давно. А тут я со своими глупостями и воздушными замками. Нацепила розовые очки, придумала то, чего нет. В груди запекло так, будто туда сыпанули раскаленных углей, глаза защипало от слез. Не разбирая дороги, я поплелась к своей комнате. Зайдя, кое-как добралась до кровати и рухнула на нее лицом в подушку, тихо всхлипывая, чтобы никто не слышал. В таком положении я и уснула. Кажется, сперва просто спала в черноте и тишине, что вообще-то не так плохо. Ведь, говорят, самый лучший сон тот, которого не помнишь. Но потом я то ли выспалась, то ли еще что, потому как обнаружила себя в привычном месте возле мшистых валунов, среди которых густыми кронами высятся шапки деревьев. Туман по земле стелится такой вязкий, что я вскарабкалась на камень, спасаясь от сырости. Зеленоватое небо нависло низко, и хотя облаков нет, ощущение, что вот-вот начнется дождь. «Почему меня сюда швыряет?» — философски спросила я себя. «И вообще, почему меня швыряет?» «Ты задаешь очень правильные вопросы, дева», — прозвучал знакомый, чуть скрипучий голос снизу. Опустив взгляд на другую сторону каменюки, я обнаружила Балахончатого. Тот сидел на очень старом стуле и ломал веточки, после чего складывал их в небольшой шалашик под ногами. «Здрасте», — поздоровалась я немного растеряна, потому что стою перед ним в ночной рубахе. «Тебе не дозволяют познать свою силу сполна», — проигнорировав мое приветствие, проговорил он и продолжил складывать шалашик. «Не дозволяют пользоваться тем, что твое по праву. Потому тебя и швыряет». «Правдоподобно», — согласилась я. «Гордыня», — сообщил Балахон важно. «Некоторые очень пекутся о своей исключительности и не желают мириться с противником. Не думала ли ты, что твои наставники намеренно не позволяют тебе получить то, что ты заслуживаешь?» Говорил он уверенно, но для меня это прозвучало бредом, и я миролюбиво усмехнулась. «Вряд ли. Они говорят, что хотят помочь и защитить». «Так ли это, дева?» — вопросил Балахон. «Сколько раз ты бывала в этом мире?» «Не знаю. Я не считала, но время от времени меня сюда закидывает. И еще в мир без магии». Шалашик у Балахона получался очень кривой, и когда он поставил очередную палочку, развалился. Послышался недовольный выдох, но дух снова принялся его собирать. Он проговорил, немного повысив голос. «В том-то и дело. Здесь ни разу тебе никто не навредил. От кого тебя защищать, если ты и так в безопасности?» Меня от этих слов аж колыхнуло. По ним выходило, что Джек не дает мне полностью раскрыть свою магию в личных целях, а настоящая благодетельница — Виола. И все же я проговорила, не уверена, что они нарочно стали бы так со мной поступать. «Может и так, дева», — кивая, согласился дух. «Тебя никто не неволит. Но подумай, подумай. В тебе достаточно сил, чтобы отогнать соперницу и защититься от приставаний немилого. Для этого нужна малость — инициировать свою силу. Несправедливо, что тебе этого не позволяют. Да чтоб этот шалаш! Шалашик Балахона снова развалился, ветки рассыпались, а я покачала головой и проговорила. Вы неправильно его складываете. Балахон приподнял голову, но под капюшоном я увидела лишь черноту. «В самом деле?» — спросил он. «Так, может, ты мне покажешь?» «Легко», — непринужденно согласилась я и сползла с камня к нему. Собрала костровый шалашик я очень быстро, уж не знаю, потому ли, что я тыкваглав, а может, просто из-за многолетней практики. После чего довольно выпрямилась. «Вот», — сказала я, — «пользуйтесь». Балахон достал посох из-за спины и положил его в левую ладонь, то ли собираясь подняться, то ли еще за чем-то. «А может, ты воспламенишь его?» — спросил он и чуть подался вперед. Мне хотелось сказать, что у меня с управлением огня неоднозначно из-за отсутствия инициации. Но когда открыла рот, справа из кустов вылетел мелодик с дудкой. Глаза круглые, лицо встревоженное. Он выкрикнул. «Колин, ты чего тут одна?» «Так я не одна», — сообщила я и обернулась к Балахону, но на месте, где стоял стул, только туман и непримятая трава.